Вот что мы можем сделать. Мы можем ее где-нибудь оставить. Пилот говорил, что мы были неподалеку от Авилы. Там должно быть много туристов. Кому придет в голову связывать ребенка с авиакатастрофой? Он покачал головой. Друзья знают, что Байрон и Сьюзен взяли Патрицию с собой. Эрен бросила взгляд на горящий самолет. Ерунда! Они все сгорели. Мы устроим здесь по ним панихиду. Мы не можем этого сделать, Элен, — возразил он. Нам это просто так не пройдет. Господь все сделал за нас. Майло посмотрел на девочку. Но она такая. С ней будет все в порядке, — сказала Элен успокаивающе. Мы оставим ее возле какой-нибудь хорошенькой фирмы за городом. Ее кто-нибудь удочерит, она вырастет и прекрасно заживет здесь. Он вновь покачал головой. Нет, я не могу этого сделать. Если ты любишь меня, ты сделаешь это ради нас. Тебе придется выбирать, Майло. Ты можешь остаться со мной или провести остаток жизни, работая на ребенка своего брата. Прошу тебя, ты любишь меня больше жизни? Тогда докажи это. Подгоняемые ветром, они в темноте осторожно спустились вниз по склону. Самолет разбился высоко в горах, в лесу, приглушившим грохот взрыва, и поэтому жители города еще не знали о случившемся. Спустя 3 часа Элен и Майло добрались до маленькой фермы на окраине Авилы. Еще не рассвело. «Мы оставим ее здесь», — прошептала Элен. Майло сделал последнюю попытку. «Элен, может, мы все-таки делай, что я тебе говорю?» Резко оборвала она его. Не говоря больше ни слова, он повернулся и отнес девочку к порогу дома. Одетая лишь в изорванную розовую рубашечку, она была завернута в одеяльце. Майло долго смотрел на Патрицию. Его глаза наполнились слезами, потом он бережно положил ее. «Будь счастлива, миленькая», — прошептал он. Асунсьон Морс проснулась от плача. Еще не успев очнуться ото сна, она подумала, что это блеет овца. Как она умудрилась выбраться из загона? Асунсьон с ворчанием вылезла из теплой постели и, накинув старый выцветший халат, подошла к двери.